Швейцарская дивизия. 17 апреля. На передовой было тихо. Никто не стрелял. Над зигзагами траншей, над нейтральной полосой весело насвистывали птички. Но офицер, двигавшийся со стороны тыла по ходам сообщений, сильно нервничал. Чем ближе была первая линия обороны, тем неувереннее становились его движения. Поручик то и дело с опаской прищуривался на вражеские позиции. Они таились где-то у опушки леса, темнеющего на дальнем краю поля. Прижимал к себе большой кожаный планшет. По дороге ему встретился вестовой, спешивший куда-то с поручением. Офицер спросил, где полковой адъютант. Солдат махнул в сторону передовой, куда поручику идти ужасно не хотелось. Он тяжело вздохнул, поколебался, но посмотрел на часы и, выругавшись, все-таки пошел. Время было раннее, послерассветное. В окопах не наблюдалось никаких признаков жизни. Тыловику, как на грех, никто больше не встретился. Он запутался в поворотах и уж думал повернуть обратно, но у начала узкой траншеи, что тянулось к небольшому холму, увидел штабс-капитана с лихо закрученными усами и мятой физиономией. Тот крепко спал, устроившись на деревянной скамеечке и привалившись к стенке. «Позвольте, где я могу найти адью?» — начал поручик, но спящий всхрапнул и грозно сдвинул брови. Тут заблудившийся увидел на высотке какое-то движение и решил, что близок к цели. Вдали сварливо прострекотал пулемет. Тыловик присел. Ему очень хотелось побыстрее покончить с делом, приведшим его в эти нехорошие места. Рысцой, пригнувшись, он побежал вперед. На холме был оборудован наблюдательный пункт. Точно такой же окоп, как все остальные, но пошире и прикрытый сверху маскировочной сеткой с фальшивыми зелеными листьями. У сдвоенной перископической трубы плечом к плечу стояли четверо солдат в мятых папахах и перепачканных глиной шинелях. Этаких чучел увидишь только на передовой. Поодаль топтался стройный молодой подпоручик в аккуратной полевой форме. Что-то чиркал в блокноте. Никакого адъютанта тут не было. Разозлившись, что напрасно залез к черту в пекло, поручик был уверен, что его жизни угрожает ежесекундная опасность, он топнул ногой. Получилось довольно звонко, сапог стоял в луже. Молодой офицерик быстро обернулся, переменился в лице. Подскочив к чужаку, взял его за локоть и хотел вывести обратно в траншею, да еще шепнул яростно. «Вы как сюда попали? Кто пустил?» Тон поручику не понравился. Он с возмущением высвободился. «Я из штаба дивизии, из хозяйственного отдела. Ваш полк не сдал отчетную ведомость за неделю, а я из-за этого должен рисковать жизнью. Где ваш полковой адъютант Селезнев?» Вообще-то поручик сам был виноват, что вовремя не истребовал ведомость. За это получил нагоняй и в наказание был отправлен за треклятой бумажкой на передовую. Но мальчишке-подпоручику эти подробности знать ни к чему. На громкий голос оглянулся один из нижних чинов. Солдат был пожилой, лет 50, с пегой бородой. Не подтянулся, не откозырял, а только недовольно поморщился и снова отвернулся. «Почему ваши солдаты не приветствуют офицера?» — окончательно вышел из себя интендант. «Распустились, псы окопные!» Теперь на него обернулись и трое остальных оборванцев. Были они какие-то странные. Один с холеными усиками, другой в золотом пенсне, третий вообще с моноклем. И у каждого на ремешке по мощному биноклю. В руке у того, что с усиками, сверкнул алмазной монограммой портсигар. Солдат как раз засовывал его в карман брюк. Шинель завернулась. Похолодевший тыловик увидел алый генеральский лампас. Встал смирно. «Виноват, ваш прошу извинить!» — залепетал он. «А тот, что в пенсне, кажется, командир корпуса. Он! Точно он!» «Прочь, подите! Прочь!» — шипел на бедного поручика офицерик. Кинув руку к фуражке, тыловик пулей вылетел обратно в ход сообщения. «Ваше превосходительство!» — чуть не плача сказал подпоручик усатому. «Я же говорил, брюки тоже надо переодеть!» «Поучите меня, мальчишка!» — рокотнул генерал, но шинель запахнул. Подпоручик прав, Павел Васильевич, — укорил его командующий армией. Непростительная небрежность. Однако не будем отвлекаться. Итак, квадрат 6Z. Вся четверка дружно вскинула бинокли.